999. Матерь мира. Хорошо иногда от земли улетать в беспредельные сферы пространства. В них, будучи, яснее чувствует дух, что не нужно ему ничего из того, что на земле неизбежно сопутствует человеку. И все это, что совершенно не нужно, в пространстве лежит грузом на духе, и это не ваше. Полезно помыслить о том, что нам не дано в пространстве, чтобы почуять свободу духа от представлений земных. Учитесь мыслить пространственно у себя вне земли, иначе как к дальним мирам подойдете, где ожидаю я вас? Сознание должно или принять новое напряжение и ассимилировать его, или погибнуть, не выдержав, то есть перегореть. Кто же отвечает за свою судьбу? Не сам ли ее породивший? Надо утвердиться в новых возможностях особо, лучи матери мира, молитвенное настроение на них.